Сент-Джеймс стоял вместе с Лаксфордом у его автомобиля. Саймон меньше всего ожидал, что испытает жалость к главному редактору осведомителя, но, однако же, сейчас он эту жалость испытывал. У Лаксфорда был измученный вид. Под мышками, уродуя красивую голубую рубашку, расползлись огромные мокрые пятна. От него пахло потом. Убитым голосом он спросил: «Что дальше?» «Я снова с ней поговорю. У нас нет времени. Я поговорю с ней сейчас. Она не сдастся». Он посмотрел на дом. Там ярче засветились окна гостиной и зажегся свет в комнате наверху. «Ей надо было сделать аборт», — заметил Лаксфорд. «Тогда, давным-давно, не знаю, почему она оставила ребенка. Я всегда считал, для того, чтобы иметь конкретную причину ненавидеть меня. За что? За то, что соблазнил ее. Или вызвал в ней желание быть соблазненной, скорее последнее. Для некоторых людей нет ничего страшнее, чем познать вожделение». «Да». Сент-Джеймс коснулся крыши автомобиля. «Поезжайте домой. Посмотрим, что мне удастся сделать». «Ничего», — предсказал Лаксфорд. «Все равно я попробую». Он подождал, пока Лаксфорд уедет, и вернулся к дому. Дверь открыл Стоун. «По-моему, вам уже давно пора было бы катиться прочь», — сказал он. «Ей и так уже досталось. Господи! Как подумаю, что и сам чуть не купился на его спектакле, хочется рвать и метать». «Я не на чьей стороне, мистер Стоун», — произнес Сент-Джеймс. «Позвольте мне поговорить с вашей женой. Я не закончил своего рассказа о нашем сегодняшнем расследовании. Она имеет право на эту информацию. С этим вы согласитесь?» Прищурившись, Стоун взвесил слова Сент-Джеймса. Подобно Лаксфорду, он выглядел совершенно измочаленным, но Ив Боуэн, по мнению Сент-Джеймса, отнюдь так не выглядела. Она казалась готова еще к 15 раундам с намерением одержать победу. Стоун кивнул и впустил его. Сам он, тяжело ступая, стал подниматься наверх, а Саймон прошел в гостиную, прикидывая, что сказать, что сделать, как убедить эту женщину действовать, пока еще не слишком поздно. «Он сумел вас убедить, что Шарлотта ему не безразлична, да?» Сент-Джеймс поднял глаза и увидел в дверях Ив Боуэн. Муж стоял позади, поддерживая ее за локоть. «Она ему безразлична. Он никогда ее не видел, хотя, согласитесь, за 10 лет мог бы и попытаться. Я, разумеется, не позволила бы. Возможно, он это знал. Возможно». Она вошла в гостиную, села в то же кресло, которое выбрала в среду вечером, и лампа осветила ее строгое лицо. «Он мастер лицемерия, мистер Сент-Джеймс. Мне это известно лучше, чем кому бы то ни было. Он будет вам внушать, что я ожесточена из-за нашего романа и того, как все обернулось. Он будет объяснять вам мое поведение злостью на мою собственную слабость, которая много лет назад сделала меня жертвой его бьющего через край обаяния. И пока ваше внимание будет сосредоточено на мне и на моем отказе признать за Деннисом Лаксфордом право на элементарную порядочность, он молча будет передвигаться за сценой, переводя нашу тревогу с одного уровня на другой». Она откинула голову на спинку кресла и закрыла глаза. «Пленка — хороший ход. И я бы поверила, если бы не знала, что он ни перед чем не остановится. Это был голос вашей дочери. О, да, это была Шарлотта». Сент-Джеймс подошел к дивану. Больная нога, казалось, весила центнер. Поясница разламывалась от усилия, которое ему пришлось приложить, чтобы перевалиться через кирпичную стену. Для полного счастья ему недоставало только приступа мигрени. Надо было принимать решение, и сопротивление любому движению, с каждой минутой нараставшее в его теле, говорило о необходимости поторопиться. «Я сообщу вам, что мне известно на данный момент», — сказал он. «А затем вы оставите нас, чтобы мы сами о себе позаботились», — отозвалась Ив. «Да. Я не могу с чистой совестью продолжать этим заниматься. — Значит, вы ему верите? — Мисс Боуэн. — Верю. Он мне не особенно нравится, не очень-то нравится, за что он выступает. По-моему, его газету нужно было бы стереть с лица земли, но я действительно ему верю. — Почему? — Потому что он действительно мог раструбить про ваши отношения 10 лет назад. Он мог раструбить про них, когда вы в первый раз избирались в парламент. А теперь ему не для чего это делать, кроме как для спасения вашей дочери, его дочери. Его отпрыска, мистер Сент-Джеймс, а не его дочери. Шарлотта, дочь Алекса. Она открыла глаза и повернула голову в сторону Сент-Джеймса, не поднимая ее со спинки кресла. Вы не разбираетесь в политике? Нет? На вашем уровне? Нет. Полагаю, что нет. Так вот, это политика, мистер Сент-Джеймс. Как я говорила с самого начала, все это касается политики. Я этому не верю. Знаю. Поэтому мы и зашли в тупик. Она устало махнула ему рукой. Хорошо. Сообщите нам остальные факты, а затем уходите. Мы решим, что делать, и ваша совесть будет абсолютно чиста. Александр Стоун сел напротив своей жены, рядом с камином, в кресло, похожее, как и диван, на подушку. Он пристроился на самом краешке, облокотившись на колени, опустив голову, уткнувшись взглядом в пол. Освобожденный от ответственности, которую он с самого начала не хотел на себя принимать, Сент-Джеймс отнюдь не почувствовал свободы. Наоборот, груз стал тяжелее и страшнее. «Я сходил в школу Шенклинга», — начал он, — «как мы решили». Он увидел, что Александр Стоун поднял голову. Я опросил девочек от 8 до 12 лет. Девочки, которую мы ищем, там нет. У меня есть список отсутствовавших сегодня, если вы захотите им позвонить. — О чем тут речь? — спросил Стоун. — О подруге Шарлотты, — объяснила его жена, пока Сент-Джеймс передавал ей список. — Учитель музыки Шарлотты Чемберс. — подсказал Стоун. — Чемберс, да. Он сказал нам, что на уроке музыки по средам Шарлотта, как правило, приходила в компании другой девочки. Эта девочка, по-видимому, была с Шарлоттой в эту среду. Мы ищем ее в надежде, что она расскажет нам что-нибудь о случившемся в тот день. Пока что мы не смогли ее найти. — Но описание бродяги, — напомнила Ив Боуэн, — оно что-то нам дает, да. Если мы найдем девочку, и она подтвердит описание, возможно, подтвердит, что этот бродяга находился там в то время, когда Шарлотта пришла на свой урок музыки, вы предоставите в полицию более существенную информацию. — Где еще она может быть? — спросила Ив Боуэн. — Если не в Святой Бернадетте и не в школе Шенклинга, в любой другой школе. Или, например, в танцклассе. Она может жить где-то по соседству, ходить к тому же психологу. Где-то же она должна найтись. Ив Боуэн кивнула, сжала пальцами виски. Я раньше не подумала, но это имя. А вы уверены, что мы ищем девочку? Имя необычное, но все, с кем я беседовал, говорят, что это девочка. Необычное имя? — вмешался Александр Стоун. — Кто это? Почему мы ее не знаем? — Миссис Магуайр ее знает, во всяком случае знает о ней, как и мистер Чемберс, и, по крайней мере, одна из одноклассниц Шарлотты. Видимо, они встречаются, когда придется. — Кто это? — Девочка по имени Бретта, — объяснила мужу Ив Боуэн. — Ты знаешь ее, Алекс? — Бретта? Александр Стоун поднялся, прошел к камину, где взял фотографию, запечатлевшую маленького ребенка на качелях и его самого за качелями, смеющегося в объектив. — Господи! — произнес он. — Боже мой! — Что? — спросила Ив. — Эти 2 дня вы потратили на поиски Бретты? — устало спросил Стоун Сент-Джеймса. — — В основном, да. Пока мы не узнали о бродяге, это была наша единственная зацепка. Что ж, будем надеяться, что ваша информация о бродяге надежнее вашей информации о Бретти. Он издал смешок, в котором слышалось отчаяние. Положил фотографию на каминную полку изображением вниз. Блестяще. Глянул на свою жену, отвел глаза. — Где ты была, Ив? — Где, черт тебя дери, ты была? Ты живешь в этом доме или только наносишь визиты? — О чем ты говоришь? — О Шарлотте, о Бретти. — Я говорю о том, что у твоей дочери, моей дочери, нашей дочери, нет ни единой подруги на свете. И тебе это даже неизвестно. Сент-Джеймс похолодел, когда то, что подразумевал Стоун, с безжалостной неотвратимостью дошло до его сознания. С лица Ив Боуэн, заметил он, наконец-то сползла маска ледяного спокойствия. — Что неизвестно? — резко спросила она. — Правда, — ответил Стоун. И снова засмеялся, но теперь визгливо, почти истерически. — Бретты? — Нет. — Ив, нет. — Ее нет. Бретта — выдумка. Нанятый тобой сыщик потратил 2 дня, прочесывая Мэри Лебен в поисках несуществующей подруги Шарли.